Коротко ответил Тегран Келл, которому становилось не по себе от всего этого. Он слишком хорошо помнил тяжелую руку Карпентера и его пронзительный от гнева голос. Машина остановилась у небольшого двухэтажного дома. Карпентер выскочил из машины и открыл дверцу перед гостями. «Прошу вас, дорогие гости и земляки!» На первом этаже, рядом с небольшой прихожей, располагалась столовая, она же и гостиная, а направо – кухня, в которой хозяйничала молодая миловидная эскимоска. «Элизабет!» – крикнул Карпентер. «Оленьи отбивные для гостей!» Пока Элизабет готовила мясо, Роберт открыл вместительный буфет и поставил на стол две большие бутылки. «Безалкогольное пиво!» – торжественно произнес он. «Пусть стоят на столе для отвода глаз!» Пройдя в угол, он ловко у самой стены отвернул дощечку, просунул руку и вытащил плоскую бутылку, которую, однако, не поставил на стол, а спрятал в кармане. «Никогда не думал, что сухой закон – такое неудобство!» Ведь все равно все тайком пьют, каждый держит под столом изрядный запас спиртного. Но закон. Ставят для виду на стол безалкогольное пиво, а набирается от него так, что на ногах не стоят. Сам я никогда не пью без меры и без причины. Но вводить такой закон, по-моему, это варварство и неуважение к собственным гражданам. «Надеюсь, большевики не повторят этой ошибки», — учтиво обратился он к Тегран Келл. Эскимоска внесла в комнату дымящееся блюдо с сочными оленьями отбивными. Потом еще одно блюдо с лососями брюшками прошлогоднего засола. «Большевики будут строить совершенно новую жизнь», — громко ответил проголодавшийся Тегран Келл. Он смотрел на толстую, покрытую рыжеватыми волосами руку Поппи, и спина вспоминала тяжелые удары. Карпентер подмигнул Джону и вытащил из кармана бутылку. Едва он потянулся горлышком к стакану Тегран Келл, как тот поспешно прикрыл его ладонью. «Довольно! Больше не буду». «Да ты что?» — притворно вознегодовал Карпентер. «Столько не виделись, а ты хочешь испортить встречу. Когда еще нам придется опять увидеться? Нехорошо поступаешь, Тегран Келл. Я к тебе с открытым сердцем, а ты... Ну, раз не будешь, то и мы воздержимся». С видом глубокого сожаления Карпентер принялся медленно прятать бутылку в карман. Тегран Келл вопросительно посмотрел на Джона и вдруг весело сказал, громко хлопнув ладонью по столу: «Ну, так и быть! Вот это другое дело!» — обрадовался Карпентер. Тегран Келл уже с первой рюмки захмелел, а вторая совершенно его развезла, и он стал громко выговаривать хозяину: «Нехорошо ты сделал, что покинул своих детей и жену. Нехорошо. У тебя здесь хороший дом, вместительный. Почему бы тебе не перевести их к себе? Если надо, поможем». Роберт Карпентер при упоминании о детях и жене расчувствовался и даже вытер глаза уголком белого платочка. За столом Джон рассказал о цели своего приезда. «Ну, конечно, помогу!» — воскликнул Роберт Карпентер. «Своим да не помочь! Да я буду последний подлец, если не приложу всех усилий, чтобы вы выгодно продали пушнину и закупили все необходимое. У меня вполне лояльное отношение к советской власти. и я готов посодействовать всем, чем смогу».